Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина. И в гостях у меня сегодня Татьяна Геннадьевна Гущина, педиатр высшей категории, заведующая детской поликлиникой номер 2 КГДП номер 3. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в этой студии. Взаимно. У нас очень много вопросов поступило от читателей в Фейсбуке, но предлагаю начать все-таки с каких-то общих, наверное, вопросов. Ну, например, предлагаю поговорить о статистике заболеваний, которые в Красноярске присутствуют. Какие наиболее часто встречающиеся заболевания детские? Ну, на сегодня, конечно, чаще всего встречаются заболевания верхних дыхательных путей. Это так известные всем острые респираторные заболевания, которые, как говорится, в разной разновидности на сегодня присутствуют. Как говорится, есть такие заболевания, как грипп, парагрипп, которые чаще всего диагностируются лабораторно после стационарных исследований, после подтвержденных лабораторных. Амбулаторно чаще всего выставляются респираторные заболевания с разновидностью ринофарингит, назофарингит, ну и с осложнениями соответствующими, такими как бронхит, пневмония. В стационаре на сегодня очень много детей разновозрастных, которые находятся с диагнозом обструктивный бронхит, пневмония, которые лечатся, ну, как правило, стационарно, могут долечиваться, ну, как получать долечивание амбулаторно, учитывая, что, ну, есть проблема с госпитализацией, есть проблема с койкой на сегодня. Не хватает. Не хватает. Так много. Такому городу, ну, в период подъема инфекционных заболеваний, не хватает инфекционных коек, не хватает соматических коек, которые перепрофилируются, как правило, в 8-й детской больнице на период подъема. Ну, как правило, это выполняет функции 20-я больница и, как говорится, инфекционный стационар. Сколько слов очень умных для меня. Можно по-простому? Чем отличается, очень простой вопрос, чем ОРВИ отличается от гриппа? Клиникой. Грипп это... Грипп – это тяжелое инфекционное заболевание, которое можно практически поставить клинически. Кто когда-либо болел данной патологией, он понимает, что это тяжелейшая интоксикация, это тяжеленная головная боль, это температура, плохо поддающаяся снижению, это ломота в костях, боль в глазных яблоках, гиперестезия, светобоязнь. То есть все это характерно именно для гриппа. То есть это температура, плохо поддающаяся снижению, которую... В общем-то, ну, нужно грамотно снижать, чтобы не было токсического поражения печени. Нужно правильно давать жаропонижающие, их разовую дозировку, их суточную дозировку. Все это должен, как говорится, контролировать врач. То есть ребенок должен лечиться под контролем врача-педиатра. И не заниматься самолечением, и не обращаться на вторые, третьи сутки заболевания, когда уже противовирусные препараты, в общем-то, назначить уже будет поздно. Почему? Потому что именно препараты противовирусные нужны своевременно. То есть, когда начинают вырабатываться свои собственные интерфероны, они вырабатываются на вторые, третьи сутки. А для того, чтобы помочь ребенку, те же препараты интерферонного ряда нужно давать раньше. Их нужно давать в первые сутки заболевания, чтобы ребенку было побыстрее выздоравливать, чтобы, ну, сопротивляемость была лучше. Поэтому своевременно обращайтесь за медицинской помощью. Спасибо, Татьяна Витальевна. Да. А подскажите, какие наиболее свежие, актуальные препараты интерферонового ряда сейчас присутствуют? Ну, смотря что мы лечим. Если мы лечим грипп, то приоритетом, конечно, остается Тамифлю, Релензо, Арбидол. Если мы лечим, как говорится, ну и в возрастных дозировках, то есть никогда не нужно забывать, что у каждых препаратов есть свои возрастные ограничения. То есть тот же Тамифлю, его можно назначить с года. И, соответственно, в разовой дозировке, суточной дозировке. А Релензо – это препарат, который можно технически ребенку принять практически с 5 лет. Препараты Арбидола, то есть тоже есть разные формы выпуска, которые назначают на разные возрастные группы. Если лечим просто ОРЗ, то есть разновидность в зависимости от вирусов, это это аденовирусы, это респираторно-синцитиальные инфекции, это, ну, большие разновидности вирусных инфекций, то там предпочтение дается препаратам интерферонового ряда. Это кейпферон, виферон, генферон, то есть, ну, большая разновидность интерферонов как ректальных, так и проральных. То есть это эргоферон, это анаферон. То есть, ну, в общем-то, приоритет уже врачу, какой препарат назначить. В каких дозировках, в каких схемах, ну, в общем-то, это... А препараты различаются как-то по степени современности или нет? Или это у меня иллюзия такая? По степени есть современности. Какие-то свежие выпустили, и они прям работают? Нет, ну, как и все препараты... Ну, в принципе, да, хороший вопрос. То есть, если раньше лечили тот же грипп, допустим, препаратами, все эти арвиремы, ремантадины, они, конечно, ушли в прошлое, потому что, как и разновидность штаммов вирусов претерпевает свои изменения, так и препараты по назначению, как говорится, тоже уходят в прошлое. То есть на сегодня препараты, вот такое как арвирем, ремантадин, они уже не работают в той, как говорится, ну, как говорится, возможности, которых от них ждут. То есть гораздо быстрее и качественнее работают препараты Тамифлю. Поэтому и, как говорится, вот они остались на серьезные заболевания, на такие, как грипп, чтобы они работали тогда, когда им было нужно. А где уже попроще инфекции, там можно лечить уже другими препаратами. То есть вот так. В смысле, штамм гриппа? Он каждый сезон меняется, поэтому пересматривается начинка вакцинации. Поэтому начинка именно вакцины, ну, постоянно совершенствуется. То есть для этого есть целые институты, которые работают над этим. То есть заранее все это отслеживается, проводится мониторинг и создаются вакцины. Вакцины создаются практически на год. На следующий год они уже не имеют свою силу, они просто используются, остатки утилизируются. То есть они не остаются на следующий год, это невозможно по гриппу. То есть каждый год разрабатывается... Каждый год грипп меняется. Грипп меняется и разрабатывается новая начинка вакцины. Мы логично пришли к следующему вопросу, к которому, собственно, который был первым в нашем списке. Вопросов, это как вы относитесь, собственно, к системе вакцинации, вакцинизации? Замечательно, с любовью и очень с позитивом. Почему? Потому что это то современное, что есть в 20 веке, что дало нашей, как говорится, цивилизации дало возможность выжить и избавиться от многих-многих инфекций. То есть начинали буквально с натуральной оспы, которую ликвидировали, которой нет. И ликвидировали очень много тех заболеваний, которые когда-то имели место быть и которые практически ушли уже в никуда. То есть вот на сегодня практически нет заболеваний паротита, краснухи, кори. Есть единичные случаи коклюша. То есть практически забыли уже, что такое дифтерия, хотя мы, начиная свою трудовую деятельность 30 лет назад, еще видели эти случаи, видели эту летальность у всяких возрастных категорий, то есть начиная как у детей, так и у взрослых, которые заболевали дифтерией, и если своевременно не была начата терапия, ну, правильная, своевременная, то люди погибали. Даже несмотря на то, что, ну, кто-то был привит, кто-то не был привит. То есть вот это, как говорится, такая вот скрупулезная работа педиатров, качественная, по вакцинации, она дала возможность ликвидировать вот эти инфекционные заболевания. Ну, конечно, святое место не бывает пусто, и одни инфекционные заболевания пришли на смену другим, но как таковых вот таких вот серьезных заболеваний не стало. И учитывая, что по статистике, увидев эти позитивные моменты, то есть когда еще лет 15 назад у нас был даже гепатоцентр, который лечил детей с хронически активными гепатитами, хронически персистирующими, которых было по городу очень много, то сейчас с каждым годом это уже все меньше и меньше случаев. Смотря на то, что есть возможность привить от гепатита А, ВИПИД ситуацию, практически все наши дети с первых дней жизни роддома начинают вакцинацию от гепатита Б. И даже дети, рожденные от мам, как говорится, носители гепатита Б, уже защищены от этого. И, как говорится, ну, у них меньше вероятности заболеть этим заболеванием. То есть практически прививается очень большая прослойка населения. И, к сожалению, очень жалко, когда начинают отказываться начинают, совершенно не имея компетенции в вопросах вакцинопрофилактики, а, как правило, либо начитались, либо где-то кто-то что-то страшное рассказал, когда не вникают вот в эти тонкости, то есть практически там, может быть, было 1001 повод, как говорится, у ребенка иметь осложнение, несмотря на вакцинацию. То есть это могло запустить не вакцинация, что угодно, как говорится, могло быть пусковым моментом, но, как правило, всех собак спускают на вакцину, которая вот где-то была рядом. Поэтому, ну, тут надо разбираться в каждый случай, это, конечно, детально разбираться, какие были основания об этом думать. Но, по крайней мере, мы все сейчас вакцин-зависимые люди, то есть мы живем в очень большой скученности, у нас большая, как сказать, ну, зависимости от инфекционных заболеваний. Поэтому все больше и больше вакцин вводится в календарь тех, которых нужно ввести, видя эффективность этого. То есть уже прорабатывался вопрос вакцинации от ветряной оспы. Хотели с этого года ее ввести в национальный календарь, чтобы это делалось бесплатно. Но, к сожалению, пока этот вопрос приостановился. Но за последнее время появились две новые вакцины, такие как от гемофильной инфекции, от пневмококковой инфекции. Начинается эта вакцинация прямо на ранних-ранних сроках, чтобы как можно раньше защитить детей от заболеваний, вызванных пневмококком, гемофильной инфекцией. То есть это микробы, которые чаще всего вызывают заболеваемость маленьких детей, которые, ну, которые первого года жизни, которые дают заболевания лор-органов, заболевания легочной системы. То есть и этим давая возможность защитить ребенка от нежелательных заболеваний. Поэтому вакцины – это дело будущего. Поэтому есть в этом смысл и очень достойный. И, как говорится, есть очень много, как говорится, заболеваний, которых, ну, такие как клещевой энцефалит, которые, ну, не в обязательные, но учитывая нашу эпидситуацию по нашему региону, это вообще серьезная тема, которая, в общем-то, должна приниматься каждым, учитывая его образ жизни, как он проводит свои выходные, как говорится, как часто бывает на природе. Хотя у нас бывали случаи, когда ребенок не выезжал за город, а гуляли с собаками вот, в районе нашей любимой планеты, и собака приносила в дом клещей. Приносили клещей с букетами, которые привезены были из загорода. То есть, вот, казалось бы, ребеночек-годовик, где он может взять этого клеща? Вот, однако ему приносили эти подарки. Ну, конечно, тут есть свои тоже возрастные ограничения, есть вакцины, которые наши, которые можно уже делать вот по клещевому энцефалиту с года. Есть вакцины импортные, которые, ну, тоже очень замечательно переносятся. То есть они все имеют свои схемы введения вакцинации, ревакцинации. То есть все это проводится в соответственные сроки. В общем-то, неплохо переносится. Конечно, все это надо думать индивидуально, исходя из, как говорится, аллергического фона, исходя из переносимости вакцин, как они переносились раньше. Все это надо делать на хорошем, здоровом фоне, чтобы, ну, хорошо нарабатывались антитела. И для того, чтобы не застать организм врасплох, и, как говорится, как он будет в момент заболеваемости, как говорится, чувствовать себя, как он справится с этой инфекцией или нет. А надо для этого работать на профилактику, нарабатывая антитела заранее. И когда будет встреча с определенным патогеном, то организму будет уже все равно. Он скажет: а я вас знаю, у меня напротив вас есть свое оружие. Поэтому, ну, надо работать на профилактику. Весь мир построен на профилактику. И что очень приятно, учитывая нашу миграцию наших ребятишек по всему миру, то есть наша страна сейчас живет настолько на уровне зарубежных стран. С точки зрения вакцинации. То есть мы можем сделать у нас в Красноярске любую вакцину, которую делают, ну, в развитых странах, которые вакцинируют своих детей. В принципе, просто нужно думать, все ли нам это нужно. То есть, учитывая наше водоснабжение, учитывая нашу довольно благополучную ситуацию, допустим, по гепатиту А, так ли надо делать вакцинацию заранее, если нет вспышки, если нет? То есть, вот какие-то вакцины можно оставить и на потом, но никто же не предлагает делать там вакцину от малярии. Но, однако... Что такое вакцина малярии? Вакцину от заболевания малярии. А, малярии. То есть, ну, есть люди, которым это необходимо, но те, которые едут и работают в определенных странах, где эта заболеваемость повышена, конечно, они заранее это делают. То есть у наших детей есть своя схема, которая утвержденная, как говорится, и которую мы четко исполняем. В свое время думали, как говорится, оформить зону свободную от кори и хотели получить этот документ, но были завозные случаи кори, и этот вопрос немножко отодвинулся. Но я думаю, что это дело будущего. И те инфекции, которые уже не имеют места быть, они, в общем-то, может быть, где-то и пересмотрится наш календарь прививок, каких-то вот уже будет, как говорится, нагрузки уже несколько меньше по каким-то инфекциям. То есть, ну, любая мама все равно может вместе с врачом, учитывая, как говорится, своего ребенка, сесть, и если у него есть какие-то, как говорится, побочные, ну, не побочные, есть какие-то, ну, вопросы, которые могут, да, изменить календарь прививок, его можно подработать и сделать индивидуальный. То есть разработать согласно данного ребенка, то есть что ему на сегодня важнее, а что может подождать. То есть, ну, этот вопрос всегда можно обсудить, всегда можно решить. А какой процент родителей, которые отказываются от вакцинации? Да небольшой. Да как? Сколько? Небольшой. Вот на сегодня... 3-5? Да, где-то вот около этого. Потому что в основном все-таки родители очень позитивные, как-то стараются и слышат, что, в общем-то, им рассказываешь. Вы очень воодушевляюще говорите. Неплохие родители. И очень приятно, когда приходят с папы, с мамами, бабушками, дедушками. То есть если раньше в поликлиниках были в основном мамы, то сейчас они приходят вдвоем, втроем, и с нянями, и с бабушками, и, в общем-то... Зачем? Ну, вакцинироваться все? Нет, сопровождают ребенка. Поэтому вот так. Вот так любят теперь своих чад. Ну, всякие семьи, конечно. Прелесть какая. Каждый любит по-своему. Кто как. У меня такой вопрос, не знаю, есть ли на него ответ. Какие болезни сложнее всего диагностируются и определяются на этапе, когда помогать уже сложно? Есть какой-то? А вот, наверное, малоизвестные нам генетические заболевания, потому что на сегодня государством решено обследование при рождении на 5 наследственных заболеваний. Они проводятся уже шаблонно всем детям, рожденным еще в роддоме. То есть это скрининг-диагностика проводится в обязательном порядке. Единицы там, это просто совсем единицы, которые отказываются даже вот от этой бесплатной, дорогой очень процедуры. Но, как правило, очень много генетических заболеваний, которые малоизвестны, редкие заболевания, которые встречаются один на 100 тысяч, там, один на более. И, конечно, опыта такого вот конкретного у большинства врачей нет. Для этого у нас в помощи есть генетический центр, есть специально обученные доктора, которые уже вот эту диагностику и обеспечивают. И если где-то мы тормозим, значит, помогают они нам. Если, как говорится, они не справляются, они отправляют уже в лаборатории федерального центра, и диагностика проходит дальше. Ну вот, к счастью, ну всякие бывают ребятишки, но это помогают они нам, и вместе все получается. Ну там много всяких заболеваний, это не вопрос эфирного времени, это очень такой широкий вопрос. Очень много вопросов по поводу особых детей и их взаимоотношений, собственно, с нашей системой здравоохранения. И, ну, наверное, я прям читать буду, потому что они такие длинные достаточно. Несколько вопросов по поводу ИПР. ИПР – это индивидуальная программа реабилитации. Да. И вопрос от Елены Ники. Почему, когда твоему ребенку нужно пройти комиссию на получение инвалидности, переоформление ее же или изменение в ИПР, хочется застрелиться сразу? Почему все сделано так, что тебе даже в голову не пришло пройти комиссию, потому что нужно внести изменения в ИПР? Для этого не нужны капвложения, для этого должны быть компетентные сотрудники. Помощь в семье с логистикой – это сложнейшая задача – пройти комиссию, постараться остаться адекватной и хорошей мамой. Скажите что-то, Татьяна Геннадьевна. Так, ну что можно сказать? То есть для... когда ребенок инвалид, у каждого, как говорится, свои особенности для оформления программы реабилитации. Для того, чтобы ее заполнить, нужен узкий специалист. Как у нас построено в городе? То есть у каждой поликлиники есть свой узкий специалист, то бишь невролог, ортопед и прочее. Если он не справляется, как говорится, с данной ситуацией, он просит помощи уже у краевых специалистов. Для этого мы заказываем по электронной почте, заказываем консультацию соответствующего специалиста городского уровня, там, краевого уровня. Допустим, нейрохирургия нам в помощь, это 20-я городская больница номер 20. Если это касается вопросов печени, это гепатоцентр, это больница 20. Если это гематология, вопросы сурдологии, то есть это все помогает эпилептологии, это краевая клиническая больница детская, охрана материнства и детства. То есть мы заказываем консультацию, нам приходит электронное подтверждение, и соответствующий ребенок идет туда. И более качественно ему уже расписывают, что ему нужно. Но если это касается технических средств реабилитации, то существуют соответствующие приказы. То есть при оформлении уже соответствующего диагноза выставляется диагноз, выставляется степень нарушения функции. И согласно приказов, уже вот тут, как говорится, есть целые комиссии ВК, которые собираются в поликлиниках и решают, какие нарушения функций, какие реабилитационные средства положены этому ребенку. То есть это коллегиально выставляется. Но для того, чтобы не было субъективизма, для того, чтобы это было более качественно, Министерством труда в 2014 году в декабре был выпущен приказ 998-Н, который был отредактирован еще в июле 2016 года, об утверждении перечня показаний и реабилитации конкретных детей для обеспечения техническими средствами, то есть в которых прописываются нарушения функции, исходя из этих нарушений функции, прописываются определенные технические средства реабилитации. И при направлении на инвалидность уже конкретно указывается в программе, что этому ребенку положено дать. И после нас уже идет комиссия, которая, как говорится, подтверждает инвалидность и уже разрабатывает эту программу реабилитации для данного ребенка на определенный срок, на который дается инвалидность, на год, на два. И там все это прописывается, кому что выдать, кому коляску, кому памперсы, кому, как говорится, какие санатории, кому медикаменты. И в последующем, вот за эти два года, этим ребенком все исполняется. Поэтому все это работает. Когда Лена пишет об изменениях в ПР, она что имеет в виду? Она, может быть, имеет в виду, что ребенок вот дается инвалидность там не на год, а может дастся на два, на три. А у ребенка за эти три года он подрос, у него произошли какие-то изменения. То есть нужно внести какие-то изменения по той же коляске. Она, может быть, ему не подходит размером. Потом же, может быть, он там был до годика, он лежал, а с года до двух ему надо уже вертикализатор, ему нужно стоять, ему нужно вертикально как-то его кормить. То есть если где-то нужно что-то изменить, для этого мы ему вновь посылаем на комиссию для не продления инвалидности, а для изменения именно вот технических средств реабилитации. Но тут, как говорится, можно, ведь комиссия тоже люди, и они идут нам на уступки, и они не заставляют ходить вот полностью весь этот поход, а, в общем-то, достаточно тех двух-трех специалистов, у которых есть главное нарушение функции, по которым и должны быть выданы эти технические средства. То есть если ребенок там тот же ДЦП, да, ему нужно в какой-то степени невролог, ортопед, то есть те специалисты, которые вот близки к этим реабилитационным, чтобы грамотно поставить диагноз, расписать нарушение функций и конкретно расписать, что же этому ребенку нужно из технических средств. То есть вот именно тот специалист и распишет, исходя из приказа, который вот у нас, как говорится, 998-Н. Не единожды сталкивалась с крайней степенью недовольства родителей работой комиссии. Комиссии в поликлиниках? В поликлиниках. Конечно, имеет место быть. В каком плане? Не всегда специалисты все на местах. То есть, как правило, все больше поликлиник, где не хватает кадров. И получается, что один специалист работает с утра, другой совместитель с обеда, И, в общем-то, получается, что этому ребенку приходится приезжать несколько раз. Что такое ребенка-инвалида привести раз к ортопеду, другой раз к неврологу, третий раз? Ну, для этого мы тоже думаем в поликлиниках, как это лучше сделать, где, как говорится, как это лучше сделать, чтобы ребенок в один день мог пройти максимально специалистов. То есть у нас организуются и выходы лежачим больным на дом. То есть вот узкие специалисты собираются буквально командой и объезжают тех инвалидов, которые, ну, лежачие. Вплоть до того, что делается даже УЗИ на дому. То есть можно это все организовать, все это продумывается. Для этого надо доказать, что ребенок лежачий. Нет, почему? Заведующие знают и это все организовывают и делают. То есть, ну, раз-то в год, раз-два раза в год есть поликлиники, в которых это работает. Когда собираются узкие специалисты, садятся в машину и объезжают своих лежачих больных. То есть в данный момент вот в нашей поликлинике очень четко налажена работа с опекаемыми, когда мы собираем в один день в нашей поликлинике по партизана Железняка всех специалистов. Вот наши опекаемые должны это знать, потому что они прошли этот путь. Когда они с утра сдали кровь, потом пошли из одного кабинета в другой по специалистам, тут же сделали УЗИ в нашей же поликлинике, не ездив никуда, пройдя эту полностью диспансеризацию опекаемых за один день. Опекаемые, предполагают, имеется в виду особые дети. Да, это дети, которые находятся под опекой родственников, бабушек опекаемые. Или кого-то, кого-то. Угу. И, как правило, они тоже должны пройти диспансеризацию, то есть осмотр всех узких специалистов, согласно там приказу 1346, пройти осмотр УЗИ, диагностику, лабораторное обследование раз в год. И для того, чтобы им лишний раз не отпрашиваться с работы, мы проводим это в какие-то из каникул, как правило, это март. Они проходят, у нас всех специалистов проходят лабораторно. А для особых детей есть у вас какие-то особые условия? Нет? На сегодня думаем, как бы это более качественно сделать для оформления в детский сад, чтобы мама не ходила тоже, как говорится, за несколько дней, как говорится, к одному специалисту, к другому, к третьему, а чтобы могла это пройти в более сжатые сроки. То есть думаем над этим вопросом, потихонечку работаем. Понятно. Да. Очень конкретный вопрос, кстати, он, ну, наверное, про ИПР, такой уточняющий, от Нины Ястребовой. Для внесения изменений, ну, опять в ИПР, придется получать рекомендации профильных специалистов. Невролог в поликлинике совсем не устраивает как специалист, но есть на стороне. Могу ли я предоставить на комиссию в поликлинику заключение детского невролога, кандидата медицинских наук, который в поликлинике не работает, или как... Не работает. Или, как всегда, придется идти с его запиской и нижайше просить, чтобы невролог в поликлинике это переписала в карту и направление МСЭ? По-моему, ситуация повсеместная, довольно дурацкая. Причем я хочу платить... Почему я хочу платить хорошему врачу, но не понимаю, почему я должна идти к тому, который получает зря плату за прием по ОМС? ОМС. Ну, как правило, на сегодня человек имеет полностью право выбора врача. И, в общем-то, пациент должен идти на врача и выполнять те назначения, в которых он не сомневается. Но на сегодня все-таки как обстоят дела? Что все, что касается оформления на инвалидность, если компетенция невролога поликлиники нас не устраивает, то, как говорится, ну не то, что не устраивает, если он не может амбулаторно заключиться с диагнозом, то он обязан положить ребенка в стационар. И, как говорится, врач стационара должен дать коллегиальное заключение при полном, более качественном обследовании, заключиться и дать уже конкретный диагноз согласно классификации. И уже оформляется или не оформляется ребенок, положено, не положено ему оформиться согласно нарушению функции. Да? Вот так. Рекламная пауза, уважаемые радиослушатели. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Город детства. Мы продолжаем разговор с Татьяной Геннадьевной Гущиной, педиатром высшей категории, заведующей детской поликлиникой номер 2, КГДП номер 3. Татьяна Геннадьевна, я так и не поняла, имеет право Нина Ястребова пойти к кандидату медицинских наук и взять заключение у него или нет, и предоставить его в поликлинику? Ну, для того, чтобы оформить инвалидность... Если этого кандидата медицинских наук очень хорошо знают в кругах медицинских и знают его как грамотного квалифицированного специалиста, и его вес имеет значение, то, в принципе, он имеет право пойти. То есть, но если человек сходил к врачу, которого не знают, и, как говорится, для комиссии он не имеет, в общем-то, весомых, то это не имеет силы совершенно. Он может пойти к любому врачу, но для оформления документов на МСЭ должны быть свои порядки оформления документов. Это поликлиника, стационар, если в этом есть необходимость. И, в общем-то, уже только тогда оформление документов той поликлиникой, где ребенок прикреплен, и, соответственно, потом уже документы посылаются через ВК на МСЭ. Это связано... С чем? Ну, с это тем, что есть риск попадания к неквалифицированному специалисту, есть риск диагноза, который не подтвердится. Почему, собственно, должно быть заключение исключительно доктора поликлиники? Нет, почему доктора поликлиники? Доктора поликлиники, доктора стационара. Если доктор поликлиники, как говорится, один не может заключиться в диагнозе, то есть коллегиально уже дается заключение тех специалистов, которые являются для комиссии наиболее весомыми. То есть не может нам СЭ направлять кто-то там с города Санкт-Петербурга или там... Ну, хотя федеральные клиники для нас имеют очень хороший вес. То есть по высоким технологиям, если в городе нет возможности оказать помощь, ребенок направляется по высоким технологиям в федеральные клиники. И они нам очень хорошо в этом помогают. И заключение для нас является сильно весомым и в плане лекарственного обеспечения, и в плане дальнейшей тактики ведения детей. Татьяна Геннадьевна, ну вот смотрите, получается, что если специалиста знают члены комиссии. Ну да. Вот знают. Если просто. Он именитый. Это очень субъективно. Его... Ну почему? Не представляется почему ли очень... это субъективным? Нет, я думаю, что нет. Если его знают как грамотного специалиста, и если он на слуху, и если он, как говорится, выступает с лекциями, докладами, которые слушает весь город, ну, конечно, его будут прислушиваться, и тут нет никакого ограничения в его решениях. Если он проходит, как говорится, обучение всем тем неврологам, которые сидят в поликлинике, проводят обучение, почему его не надо слушать? Его и слушают как раз. Это очень правильно. А это где-то закреплено вот в рамках каких-то постановлений? Или это достаточно... Есть по городу порядки оказания медицинской помощи. И вся медицинская работа сложена согласно порядков оказания медицинской помощи. Где-то... Они все прописаны по каждому разделу, и согласно этих порядков мы работаем. Иначе вот не бывает. То есть если не справляется поликлиника, помогает стационар. Если не помогает стационар, не справляется стационар, помогает краевой стационар. Если не справляется краевой, помогает федерация. И это все четко работает. Работает бесплатно, и не надо никому платить. Надо просто, как говорится, двигать и двигать в нужном направлении. То есть для этого вот собираются консилиумы в тех же стационарах краевого уровня, как говорится, городского уровня, федерального уровня, и приходят к конкретному заключению, что и как. Ну, я, к сожалению, девочки, не знаю, какой вопрос задать в этой ситуации. Я понимаю, что, видимо, будучи здесь, вы бы задали вопрос Татьяне Геннадьевне уточняющий, и, наверное, она бы, ну, я очень надеюсь, ответила бы вам, но я вот не очень понимаю, как в этой ситуации продолжить, собственно. Причем я понимаю, что она какая-то очень сложная, Татьяна Геннадьевна, ситуация, если подавляющее большинство родители особых детей крайне недовольны все-таки нашей помощью, помощью нашего здравоохранения. И многие пишут о том, что и комплексной помощи нет никакой, и все это выстроено бесчеловечно. Ну да, да, реабилитация и... Ну, у нас в каждой поликлинике есть дневные стационары, есть реабилитационные центры, есть региональные центры для реабилитации, такие как «Радуга», есть шикарный, в общем-то, центр реабилитации в краевой клинической больнице, ну, для конкретно детей, именно вот с упором на неврологический профиль. Есть замечательное отделение реабилитации, ну, в краевой клинике, в городской детской больнице номер один для детей именно психоневрологического профиля и именно детей, находящихся на ИВЛ. То есть это реабилитация именно для детей от 0 до 7 лет, которая оказывает помощь до, ну, на весь город. То есть работает это замечательно с наличием бассейнов, массажей, физиопроцедур, специалистов соответствующих. Ну, в общем-то, но она работает, но где-то, значит, что-то надо более детально с каждым ребенком проговаривать, направлять. Доступ есть во все эти структуры. Ну, оставим вопрос открытым. Хорошо. Вариантов нет. Ну, я думаю, что на уровне Татьяны Геннадьевны, собственно, изменить все равно в любом случае ничего невозможно, поэтому, ну, система так работает. Все-таки останемся... Оставим вопрос открытым, потому что то количество благотворительных фондов, которые у нас появилось и которые собирают средства на реабилитацию. На реабилитацию и ДЦП, и любых других, собственно, заболеваний, сложных достаточно, оно говорит о том, что система здравоохранения не помогает этим детям. Ну, это, как правило, хронические больные, это сложные больные, требующие, ну, в общем-то, такого терпения, длительного ведения таких больных. И очень много детей, ну, как сказать, перспективные, неперспективные, но это, которыми нужно заниматься детально изо дня в день. Это терпение мамы, это терпение медперсонала. То есть, ну, конечно, хотелось бы иметь как можно больше возможностей, чтобы это было более доступно. Ну вот, к счастью, у нас в городе это все, как говорится, маломальски отстроено на бесплатном уровне, то есть уже Москва, Санкт-Петербург, там все больше уже на все на платной основе. Поэтому у нас еще доступ детям в наши бассейны, в наши на массажи, в общем-то, есть. Я промолчу. Пойдем на тему безопасную, нейтральную, витамины. Витамины, конкретный очень вопрос. Сейчас, секунду. В частности, йодосодержащие и витамин D. Девочка 11 лет в пубертатном периоде. Что порекомендуете, Татьяна Геннадьевна? Девочке 11 лет обязательно нужно принимать йодомарин. Учитывая, что мы эндемичный район по йоду, учитывая, что у нас очень мало солнышка в нашем городе, и... так сказать, ее дефицитное состояние у нас у каждого, ну, в одного там из трех, наверное, да. То есть однозначно в 11 лет ей нужно по меньшей мере 150 миллиграмм йодомарина постоянно и 2,5 микрограмма витамина D. И в зависимости от питания, насколько хорошо эта девочка питается, в общем-то, если она питается хорошо, то можно витамины другого плана не давать. Если проблемы с едой есть, то, в принципе, можно периодически давать такие витамины, как супрадин по месяцу два раза в год. Можно, как говорится, в зависимости уже от созревания соответствующей особы, если она уже вступила в менструальный цикл. В общем-то, можно давать такие витамины, как тайм-фактор, можно наши российские, такие как цикловид. Но это все должен более конкретно, как говорится, до установления менструального цикла отрегулировать врач-гинеколог детский. К счастью, у нас таких специалистов на город есть. Их можно найти и очень качественно получить консультацию и понаблюдать за менструальным циклом, отрегулировать его до хорошего регулярного, чтобы в будущем не было проблем с внуками. Хорошо. А в других возрастных группах какие витамины принимать лучше? Витамины нужно принимать согласно возрасту и согласно возрасту и согласно проблеме. То есть, если есть соответствующие проблемы там, с микроэлементами, то это нужны отдельные микроэлементы. То есть на сегодня у нас очень четко отлажена, допустим, дозировка того же витамина D, начиная с профилактических доз, как говорится, с рождения буквально там с 3 недель жизни новорожденного, в зависимости от доношенный, недоношенный он, и переходя уже на лечебные дозы, если этот ребенок нуждается в лечебных дозах. То есть все это видит педиатр, все это своевременно назначает, суточные дозы, курсовые дозы. В зависимости от того, если есть дефицит железа, значит, назначаются лечебные, как говорится, препараты железа, то есть тоже на конкретный срок, в зависимости от степени тяжести анемии, как говорится, под контролем всех этих, как говорится, факторов железа. Если есть дефицит микроэлементов, и видно, что у ребенка да, дефицит, соответственно, даются препараты кальция. Сейчас с рождения даем комплевит, если в этом тоже есть необходимость, как говорится, ну и точно так же все микроэлементные. Но гораздо проще дать поливитамины по возрасту. То есть существует целая линейка, допустим, витаминов пиковид, который, соответственно, идет в сиропчики, которые более раннего возраста, и, соответственно, 3 плюс, 4 плюс, 5 плюс. И уже не ошибешься в суточной дозировке, не надо там ничего дозировать, одну давать с утра, другую с обеда, четко даешь свою суточную дозу, исходя из возраста. Ну, витаминов очень много, приоритеты тут можно выстраивать в зависимости от проблемы, поэтому надо смотреть на ребенка, конкретно назначать, исходя из его надобности. Если без индивидуализации, то вы рекомендуете пиковид. Я правильно услышала? Почему? Нет? Приоритетов очень много. Взрослые витамины шикарные, супрадин, хороший витамин алфавит, санасол. То есть, ну, много витаминов разных в зависимости от проблемы. Угу. Невозможно так вот всем навязать одни и те же любимые витамины. Хорошо. Следующий вопрос по поводу бактерий для желудка. Очень много бактерий для желудка. Как же их выбрать? Так называемые пробиотики. Все пробиотики, конечно, различаются именно своей начинкой. В каких? Своим микробным составом. То есть в каком-то их очень много. Как говорится, очень много новых современных пробиотиков, такие как Нормабакт, как говорится, знаменитый своей лактобацилл GG, которые, в общем-то, назначаются и при аллергии, и при расстройствах кишечника. То есть довольно удобно им корректировать легкие диареи. Есть такие современные хорошие Боксет, которые есть, Боксет Бэби, Боксет Форте. То есть, ну, разновидность сейчас в пробиотиках просто колоссальная. То есть, если раньше мы имели один-единственный бивистин, который там требовал особых условий хранения в холодильнике, там при определенной температуре, транспортировке их, то сейчас, в общем-то, они не заморачиваются с особыми условиями хранения, они свободно хранятся, они шикарно растворяются в жидкостях, их удобно давать, там один пакетик в день. Особенно, в принципе, даем даже новорожденным буквально с первых дней жизни, когда они рождаются путем там, операции кесарево сечения, когда ребенок не проходит через естественные пути матери, а, как говорится, получает ту микрофлору, которую он должен получить через родовые пути. А когда, ну, как говорится, минуя этого, если своевременно не приложен к груди первые сутки, не получив то через молозиво, то те же там микобактерии, которыми должен заселиться кишечник. В общем-то, тогда и назначаются все эти бифиформы бэби, боксет бэби, но это назначает педиатр. Это не нужно делать самим. Это нужно делать все с учетом своего доктора. Исходя из проблем ребенка, запоры это, поносы это, или, ну, в общем-то, должны быть показания. Даже учитывая, что это, в общем-то, не лекарственное средство, а БАД, в общем-то, биологически активная добавка, но все равно должно все быть дозировано, правильно назначенное. И есть несколько очень частных вопросов. Девочка 6 лет, ДЦП, но ходит неплохо, года 2. Стала резко падать с серьезными последствиями. Эпи нет. Угу. Я думаю, что у этого ребенка с ДЦП просто усилился тонус, и ему нужны как раз вот те реабилитационные центры, которые, в общем-то, у нас и есть в городе. То есть ей нужно провести реабилитацию либо в центре «Радуга», получив соответствующий массаж и прочее, либо даже при поликлинике можно это организовать, либо направив, если 6 лет, она имеет право до 7 лет попасть к КГБУС на Ленина 149 в отделение реабилитации, и там получить реабилитацию либо в краевую больницу, именно в реабилитационный центр. То есть вот пути у нее много. Татьяна Геннадьевна, боюсь, к вам выстроится большая очередь из людей, которые захотят попасть на реабилитацию, но никак иначе сделать это не смогут. Придут к вам. Пусть приходят, поможем. Договорились. Партизана Железняка 9. 9Б. Татьяна Геннадьевна. Расскажем, как это сделать. Так, еще вопрос. Какие бывают причины субфебрильной температуры у 5-летнего ребенка? 2 месяца при нормальном самочувствии очень активного ребенка, анализы на ТОП и онкологию отрицательные. Лесосибирск. Угу. Ну, в общем-то, говоря о субфебрилитетах, нужно всегда сначала подумать о биологических ритмах. Когда мы измеряем температуру? То есть правильнее всего, вот вспомните, находясь в стационаре, когда ее измеряют? 6 утра. Либо в 6 вечера. Не нужно измерять температуру 5 минут. То есть температура измеряется ровно 2 минуты. Не нужно измерять всякими термографами, всякими современными нашими средствами, которые больше умиляют детей, чем качественно измеряют температуру. Купите банальный ртутный градусник. Поставьте его ровно на 2 минуты. Желательно в 6 утра или в 6 вечера. А потом нужно поговорить все-таки, это действительно субфебрилитет или это неправильное измерение температуры. Ну, как правило, о чем можно подумать? Нужно собрать эпитанамнез. То есть болел ли этот ребенок ранее? Есть ли у него какие-то хронические патологии, такой как аденоидит, синусит? То есть, ну, нужно подумать, какой букет заболеваний этот ребенок уже имеет в свои вот эти сколько лет. Поэтому, и, конечно, ну тут уже нужно подумать, где он был, выезжал ли он за рубеж. То есть очень много сейчас у нас путешествующих детей, которые, в общем-то, находятся и в Таиланде, ну, в Азии и прочее. То есть можно подумать, когда температура живет своей жизнью, сама поднимается до небольших цифр и сама снижается, нужно поискать, конечно, иглистную инвазию. То есть это такие заболевания, как лемблиоз. То есть это тоже доктор, это он должен посмотреть, какие слизистые у ребенка, какие кожные покровы, какая клиника, где эти боли в животе, есть они или нет, какой характер стула. То есть для этого нужны конкретно, конечно, симптомы, не просто субфебрилитет. Угу. Понятно. Еще один частный вопрос. Подросток, 15 лет, шов, прошло 5 лет после 3 операций, 2-недельный перитонит был, почернел шов, куда бежать? Я думаю, что правильнее, учитывая, что это было операционное вмешательство, это было непростое операционное вмешательство, такое как перитонит, нужно начать все-таки с хирурга. Потому что прежде всего принимает решение хирург. Детский хирург, он есть в каждых поликлиниках обязательно. И он уже смотрит на предмет самого характера шва, самого на предмет спаечной болезни. Ну и уже дальше принимает решение. То есть тут не столько косметология, сколько еще более серьезная вещь. Учитывая серьезность перенесенного перитонита, это осложнение, это уже тяжелое. Спасибо, Татьяна. Девочка 13 лет, на лице периодически угри. То больше, то меньше. Какие средства советуете? Какая диета должна быть? Хороший вопрос. Как правило, жалко этих подростков, которые сами ходят с этими угрями, не задумываясь о том, что это неправильно. То есть, находясь на приеме, конечно, мы встречаем таких детей, и, как правило, их все равно направляем туда, куда нужно. То есть в 13 лет в нашем 21 веке ходить с угрями неприлично. То есть существуют стандарты ведения угревой сыпи, которая прекрасно лечится. И у нас в городе замечательные доктора, которые прекрасно с этим справляются. То есть очень много и средств по уходу за кожей, начиная, в общем-то, с ухаживания за кожей. Очень много средств, как говорится, ну, я не хочу отдавать приоритеты соответствующим там мазям, болтушкам, ну, ими уже, в общем-то, не лечат, а есть готовые уже средства. Ну, в общем, есть стандарты ведения угревой болезни. Для этого нужно прийти к дерматологу, и, учитывая количество этих угревых элементов, он назначит соответствующую схему, которая великолепно даст результат. Проблема не может быть внутренней, может там, быть, например, кишечник. Может быть, проблема не просто, как говорится, в коже. Может быть, нужно подключиться и эндокринологу, и гинекологу. То есть, это, в общем-то, комплексное заболевание, как говорится, дерматоэндокринологическое. То есть, надо смотреть гормональный фон, это может быть и становление гормонального фона. Все это, в общем-то, прекрасно коррегируется. Угу. Еще один вопрос. Девочка 14 лет. 2 года назад перенесла ветрянку. На лице высыпание. Мазали зеленкой, остались ямки. Угу. Есть ли средства как-то их сгладить? Ну и для будущих болельцев. Ветрянкой как сберечь кожу лица при... Угу. Для того, чтобы сберечь кожу лица, не нужно запускать этот ветряночный вирус в организм. Фраза, что надо переболеть ветрянкой, просто уже в 21 веке дико неправильная. То есть болеть ветряной оспой в нынешнем столетии, как говорится, веке уже неправильно. То есть для того, чтобы не было последствий ветрянки, для того, чтобы не было этих ямок, не надо просто ветряной оспой заболевать. Для этого существуют такие вакцины, как Варилрикс. Ранее была вакцина японская Акавакс, которая делается двукратно, там, с перерывом от месяца до 6, которая, в общем-то, пожизненно не дает возможности заболеть этим заболеванием. Как правило, и не будет тех последствий, не будет тех осложнений, не будет тех ямок, когда не попадет в организм вирус. Ну, уже не подстелили соломки, что же делать? Да. Ну, если уже это случилось, конечно, то есть бывают очень, как сказать, глубокие образования, которые после себя оставляют дефекты. Тут уже нужны косметологи. То есть это все тоже прекрасно работает. Если уже у нас прекрасно лечат после ожоговой рубцы методом шлифовки кожных покровов, то уж вопрос-то ветряночных вообще не стоит. Это все решаемо. Ура! Косметология. Отлично. И на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо огромное, Татьяна Геннадьевна. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Будьте здоровы. До новых встреч. До свидания. До свидания. Город детства.